Глава 50. Грани милосердия. Через 3 часа грозовой ковен. Альвара. Говорят, беда не приходит одна. Но обрушившиеся на мою голову неприятности явно решили действовать наверняка, собравшись в небольшую армию. Охотник, по пятам преследующий мою дочь и племянницу. Проклятые юркалы и участившиеся разрывы завесы, последствия которых мы едва успевали ликвидировать. А теперь еще и Верселия. Не сказать, что я особо удивился, узнав, откуда веет гнилью. Королевство Тумана было вечным источником проблем. Неугомонным соседям не давали покоя богатейшие месторождения рубинов в Теркене. Именно по этой причине наши государства не раз воевали. И лишь в последние 100 лет между нами установилось относительное перемирие. Да более хрупкое и шаткое, но такое необходимое. Мне стоило колоссальных усилий поддерживать его, защищая свой народ от новой бессмысленной кровопролитной войны. На протяжении многих лет Тереза Балтимер была моим верным союзником. Будучи прирожденным дипломатом, она моментально улаживала разгорающиеся конфликты и безошибочно вычисляла магов, пытающихся разорвать мирный договор. А после умело перенаправляла внимание остальных членов Туманного Совета на бунтовщиков, ловко подкидывая доказательства их корыстных мотивов. Ее уход в отставку стал для меня сильным ударом, а найти замену, равную по силе и хитрости, так и не удалось. Верселия буквально выпивала досуха новых послов, перемалывая в порошок и выплевывая обратно в империю. Изможденных, истощенных местными лихорадками и нападками магических паразитов, которых в Верселии немало. Каждый раз все выглядело естественно, хотя все прекрасно понимали, что за этим стоит завуалированное вредительство противников перемирия. На фоне этого предательства Тереза была особенно болезненным, ведь затрагивала не только лично меня и мою семью, но и бросала тень на империю. Тяжело вздохнув, коснулся пальцами брачного браслета, задумчиво выстукивая на нем любимую мелодию Анериэль. Смерть пары лишила меня эмоций, но я успел скопировать на кристаллы воспоминания и чувства, связанные с любимой, а затем вживил их в татуировку. Осколки прошлого и стальная сила воли удерживали меня на этом свете и позволяли, при необходимости, оживлять эмоции. Иногда я пользовался этим при встрече с дочерью или в момент принятия сложного решения, требовавшего не только логического подхода, но и обычных живых эмоций. Это помогало не судить слишком жестко, быть объективным, принимая во внимание все факторы. Но сейчас я сомневался. Ситуация и без того слишком запутанная, и даже сухой анализ не давал ответа, как поступить с Балтимерами. Кто же они? Предатели или жертвы обстоятельств? Тереза постоянно апеллировала к материнству, доказывая, что любой бы на ее месте поступил так же. Тревога о единственном ребенке была мне понятна и близка. Я не раз забирал боль Мари во время ее приступов. И сейчас готов на многое ради ее спасения. Вопрос лишь в том, где проходит граница допустимого. Мог ли я отдать жизнь, чтобы спасти Марианну? Несомненно. Имел ли я право жертвовать ради нее другими? Нет. Вместе с титулом и императорской короной я принял на себя ответственность за всю Леркаду. Подданные стали для меня второй семьей. Они безоговорочно доверяли решениям своего правителя, надеясь на мою мудрость и благородство. Я не мог предать их, поставив жизнь Мари выше жизни простых магов. Да и дочь бы не простила подобного. Боль от постоянных приступов и агонии нестабильного дара не сломали ее, но закалили. Хрупкое тело скрывало стальной характер и чистую душу. Знаю наверняка, Мари никогда бы не согласилась обрести здоровье и шанс на счастье ценой чужих страданий. Но и Бран ведь никого не убивал. Это обстоятельство не позволяло судить его по привычным законам. Кодекс Империи не знал подобных прецедентов. Это было прописной истиной. Все чудовища, даже полукровки, должны убивать, чтобы жить. Будь Балтимир обычным монстром, от казни его бы не спасла ни одна исповедь и разглашение секретов врага. Но отправить без раздумий на плаху того, чьи руки и совесть не замараны кровью невиновных, я не мог. Как и не имел права закрыть глаза на смягчающие обстоятельства. Древний амулет правды подтвердил слова Брана, что он не раз тайно помогал Лоре и Мари, скрывая их от поисковых щупалец Ангаарха. Это многое меняло, хоть и не оправдывало его поступков. С Терезой же дело обстояло гораздо сложнее. Принадлежность к культу безликих, государственная измена и шпионаж — железные аргументы в пользу казни. Но я то и дело мысленно возвращался к допросу в казематах и ее рассказу об экспериментах Ангаарха. О том, что за годы заточения в пустоши повелитель чудовищ не растерял силу и по-прежнему невероятно опасен, я знал. Как и о том, что окончательно упокоить тварь практически невозможно. Ангаарха не раз убивали, но он возрождался, используя в качестве запасных оболочек тела истинных сыновей, могущественных охотников, рожденных от сильнейших магес Сильвенгарда и других миров. Никто не знал, сколько в пустоши таких кукол. Даже Тереза слышала лишь о пяти наиболее приближенных к Ангаарху тварях. Но я подозревал, что их в разы больше. Думаю, многие из них не разгуливают на воле, а спят в специальных магических коконах, накапливая силу для повелителя. Жуткую и кровавую иерархию твари описывала еще Альена, покровительница Сапфирового края. Будучи при жизни обычной магессой, она сражалась с тварями вместе со своим истинным, Вальгардом Вейри. Вместе они сумели загнать охотников за вторую завесу, разрушить которую монстры не могли и поныне. Увы, окончательно уничтожить Ангаарха Альена и Вальгард не сумели, даже став богами. Спустя столетия тварь все равно возродилась, хоть и значительно ослабла. Каждое воскрешение надолго лишало кузнечика части искры и все сильнее привязывало к пустоши. Тереза подтвердила, что архиохотник настолько сросся с изнанкой, что даже во время крупных разрывов мог просачиваться в наш мир ненадолго и только в теневой форме. Но недавняя стычка с командиром Лиери показала, что тварь по-прежнему невероятно опасна и пугающе изобретательна. Ангаарх наплодил столько полукровок и подражателей в лице юркалов, что ему и не нужно было лично соваться в верхний мир. Магию для повелителя собирали подданные. Они же находили жертв для его экспериментов. За тысячелетия плена он умудрился не только обжиться в пустоши, но и основать на руинах самоцветного королевства Фейри собственную империю. Это известие ошарашило особенно сильно. Со времен создания второй завесы пустошь считалась дикой и мертвой землей. И хоть многие, включая меня, подозревали, что монстры сумели там обжиться, никто и в страшном сне не мог предвидеть подобного. Тереза и Бран никогда не были по ту сторону завесы, но кое-что видели во время ментального общения с верховными послушниками культа мертвого пламени и самим Ангаархом. Повелителю нравилось играть мускулами, показывать новым слугам свою сумрачную империю и соблазняя немыслимым могуществом. Во время допроса я просканировал воспоминания леди Балтимер. Пока вскользь, но и этого хватило, чтобы убедиться. Они не лгут. На основании полученных данных хотел оценить истинное положение дела и масштаб катастрофы. Неожиданно посреди кабинета Верховной вспыхнул портал. Из него вышел усталый, бледный, как смерть Ортега. «Без шансов», — мрачно осведомился, оценив его вид. «Когда я допрашивал Терезу, он искал способ спасти ее сына. Но, похоже, дело дрянь». «Ну, почему же?» — задумчиво протянул темнейший. «Шанс есть примерно 1 на 1000. И то, если леди Алория согласится одолжить немного хрустальной магии. В противном случае скверно убьет Балтимера за 2 дней, а может и быстрее». Слова Ортеги напомнили о том, что туманная зараза могла передаваться истинной паре. Брана и Лори связывали не божественные руны, а мое благословение. Но лучше не рисковать. Перед возвращением в столицу зайду к ней и сниму печати, которыми связал их с Балтимером, в день ее 1-го совершеннолетия. «Ортега, можешь осмотреть Алорию?» Попросил, вновь переведя взгляд на осунувшегося целителя. Они с Браном были связаны магически. «Маркиз пока не заразен», — успокоил меня Суарес. «Но разорвать благословенные узы стоит». «Займусь этим», — кивнул. «А теперь же скажи подробнее, что удалось выяснить». Ситуация после разговора с Терезой вырисовывалась сложная, почти критическая. По всему выходило, что брат леди Ирины, его величество Дарион I, был полукровкой и преданно служил Ангаарху. В свое время Леркаду всколыхнуло известие о том, что супруга и сын повелителя Верселии погибли во время прорыва. Никто не мог понять, как вышло, что разрыв случился прямо во дворце. Теперь же я подозревал, что Дарион сам избавился от навязанной отцом жены. У нее не было необходимых качеств, чтобы родить сильного охотника. Зато фаворитка правителя являлась сильнейшим огненным магом и, скорее всего, фейри со спящим даром. Ее сына Дарион и сделал своим наследником, тем самым положив начало династии чудовищ. И только боги знают, как далеко в служении Ангаарху зашел нынешний правитель Верселии и как скоро собирался пойти войной на соседей, возглавив армию чудовищ-полукровок. Я взял у маркиза несколько образцов крови и магии, смешал с необходимыми реактивами. Взяв со стола бокал, Суарес плеснул себе бодрящего зелья и опустился в кресло напротив. Если расчеты верны, уже днем получим чистый экстракт заразы и сможем проверить мою методику в действии. Тереза упомянула, что в крови охотников и полукровок есть антидот, защищающий твари от скверны. Но мы понятия не имели, сработает ли он на обычных магах. Впрочем, Ортега не исключал, что экстракт, полученный из крови охотника, поможет не только создать противоядие, но и создать лекарство, позволяющее полукровкам сопротивляться зову повелителя. «Зачем тебе магия Алории?» — уточнил, вспоминая предыдущие отчеты Ортеги. Он давно занимался поисками лекарства и регулярно докладывал мне о результатах. Но о том, что ему нужна хрустальная магия, я слышал впервые. Во время боя в поместье Резалье мы выяснили, что хрустальная магия напитывает охотников силой лишь когда соприкасается с их лапками-саблями, — пояснил темнейший. А при попадании на кожу кузнечика она, наоборот, разрушает тело твари. Бран подтвердил это, поэтому хочу усилить 1 образец лекарства магии леди Лисавер. В теории может сработать, — задумчиво произнес, откинувшись на спинку кресла. Непривычно мягкого и пушистого по моим меркам. Для переговоров Верховная одолжила нам свой кабинет, а сама отправилась укреплять купол вместе с элементалями. В отсутствии хозяйки чувствовал себя не очень комфортно, стараясь лишний раз ни к чему не притрагиваться, чтобы не наследить своей аурой и не нарушить чужой порядок. «А что с той фейри, Аидой?» «Верховная уже связалась с ней», — ответил Суарес. «Если все пройдет гладко, завтра, максимум через день, она и Лионель будут здесь. И тогда мы сможем узнать тайну созданного ими оружия», — закончил за него. «Странный артефакт, извлеченный из тела Сандегры, меня очень заинтересовал. Если удастся его доработать, получим огромное преимущество перед тварями». «Возвращаясь к Балтимеру», — продолжил Артега, «у меня есть идея, как облегчить его состояние и хоть ненадолго заморозить распространение скверны. Но мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы, а после займусь маркизом». «Хорошо, а что с печатями повелителя? Есть шанс избавиться от них». «Еще одна проблема. Все слуги Ангаарха были меченными. Так он контролировал их, вовремя избавляясь от предателей. Терезу с Браном спасло лишь то, что ведьмы сразу перекинули их в казематы, защищенные штормовой магией элементалей. Если бы не купол, оба бы погибли», едва начав свой рассказ. «Пока не знаю», — честно признался Артега. «Для начала нужно разобраться со скверной». «Значит, вся надежда на купол Ковина и клятву на сердце пламени», — вздохнул. «Вслепую верить Балтимерам я не собирался, поэтому заставил их принести клятву на древнем артефакте, позволяющем заключить нерушимый договор и скрепить его божественной магией. Амулет использовался редко, поскольку его активация требовала огромных энергозатрат. Но нарушить такую клятву невозможно, как и взять обещание обратно. Магия сердца позволила ослабить печати, но до полной победы было далеко. Если мои подозрения верны, печать связана со скверной. Но пока не могу ничего гарантировать». Артега не договорил. Временами темнейший был невероятно суеверен и никогда не давал гарантий. Но главное я уловил. Пусть ситуация и казалась безнадежной, шансы все же есть.